был очень гордым родом, хотя люди этого рода всегда бывали учителями или метили в учителя. Брат Ленина не мог вынести оскорбления, нанесенного ему при народе даже царем Николаем. Кстати, по абхазским обычаям, самое страшное оскорбление, которое можно нанести человеку, это ударить его палкой или камчей. Такое оскорбление смывается кровью, и только кровью оскорбителя. Ударил камчой или палкой, значит, приравнял тебя к скоту. А зачем жить, если тебя приравняли к скоту? Кстати, удар камчой или палкой считается нешуточным оскорблением, иногда приводящим даже к пролитию крови, и в том случае, если кто-то без разрешения хозяина ударил его лошадь. Особенно возмутительно, если кто-то по невежеству или из присущей ему наглости ударил лошадь, на которой сидит женщина. Конечно, если женщина промолчит, а никто из родственников этого не заметит, все может обойтись мирно. Но если ударивший лошадь вовремя не принесет извинений, дело может кончиться очень плохо. Бывает так. Кавалькада односельчан едет в другое село на свадьбу или поминки. Вдруг лошадь, на которой, скажем, сидит женщина, заупрямилась переходить брод, то ли чувствуя, что всадница не очень-то уверена в себе, то ли еще что-то. И тут может случиться, что едущий сзади, сгоряча, не спросясь, стеганул эту лошадь, чтобы она шла в воду. И как раз в это мгновение обернулся кто-то из ее родственников и видит всю эту картину во всей ее варварской непристойности. Нет, тут он, конечно, промолчит, чтобы не разрушать общественного мероприятия, в котором он принимает участие. Но кристаллизация гнева в душе этого родственника уже началась почти с химической неизбежностью. Однако всадник, легкомысленно ударивший лошадь, на которой сидела женщина, еще может все исправить. Стоит ему подъехать к омраченному родственнику и сказать: «Не взыщи, друг, я тут стеганул вашу лошадь, невзначай». «О чем говорить?» — отвечает ему тот с вполне искренним великодушием. «Скотина она на то и скотина, чтобы стегать ее. Выбрось из головы, не мучайся по пустякам». Но мы отвлеклись. А между тем, царь Николай стеганул камчой брата Ленина, совершенно не подозревая, какие грандиозные исторические события повлечет за собой эта мгновенная вспышка царского гнева. Брат Ленина ушел в обреки, взяв с собой 2-3 надежных товарищей с тем, чтобы кровью царя смыть нанесенные ему на людях оскорбления. Но жандармы его поймали и повесили вместе с его товарищем. И тогда Ленин, еще мальчиком, дал клятву отомстить за кровь брата. Конечно, если бы царь Николай был таким же, как Большеусый, он тут же уничтожил бы весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. И тут он дал промашку. Ленин ушел в обреки. 20 лет скрывался в сибирских лесах, и жандармы всей России ничего с ним не могли поделать. Наконец он подстерег царя, убил его и перевернул его власть. По другой версии, он его только ранил, а Большеусый позже его прикончил. Но так или иначе, царь уже не в силах был удержать власть, и Ленин ее перевернул. Однако многолетнее пребывание в холодных сибирских лесах подорвало его здоровье, чем воспользовался Большеусый. Правда, перед смертью Ленин успел написать бумагу, где указывал своим товарищам, что и как делать без него. Первое, что он там написал: Большеусова отогнать от власти, потому что он вурдалак. Второе, что он написал: не собирать силком крестьян в колхозы. Третье, что он там написал: если уж совсем не смогут обойтись без колхозов, не трогать абхазцев, потому что абхазцу, глядя на колхоз, хочется лечь и потихоньку умереть. А так как абхазцы, хотя и малочисленны,